Холодные цвета. В 9 меня разбудил почтальон, который, как оказалось, не почтальоном был, а продавцом голубей, кричавшим: «Жирные голуби, чистые голуби, белые голубки и серый сланец, живые, прекрасные голуби, совсем не то, что всякое полудохлое дерьмо». «У меня-то голуби есть на обмен», я так и сказал. Он объяснил, что в бизнесе этом недавно, а прежде работал в довольно успешной компании. Аналитика ценных бумаг, но его заменил компьютер RS-232 с кварцевым монитором. Но сетовать вовсе не стоит. Дверь открывается, дверь закрывается. Главное, сэр, не отстать от времени не отставать. Он сучил мне бесплатно голубя. «Привлекаем клиентов, сэр, а однажды попробовав нашего, вы уже не взглянете на других». И важно спустился по лестнице, распевая: «Живые голуби, живые». В 10 я был уже выбрит и принял ванну, намазавшись кремом из пластиковой упаковки для вечной молодости и сексапила. Голуби взял я с собой к себе в кабинет. Мелом вновь очертил круг со старым компом посредине, со всех сторон монитора повесил по амулету и с голубем сделал, что должно. И компьютер включил. Он гудит и жужжит, в нем вентиляторы воют, как штормовые ветра в океане, торговый корабль погружая в пучину. Но вот загрузка завершена, и пищит он: «Готово, готово, готово». В 2 часа я иду по знакомому Лондону, то есть он был мне знаком, пока делитом из него не убрали важное нечто, и вижу в костюме при галстуке человека, как кормящая мать прижимает псион-органайзер, а тот тянет свой хладный рот в поисках титьки. Знакомо мне это чувство, и слежу я, как дыхание превращается в облачко пара. Холод собачий в Лондоне. Никогда не подумаешь, что ноябрь. Из-под земли доносятся звуки. То поезда грохочут. Странно. По нынешним временам метропоезд — почти легенда. А ездят в них девственницы, да чистые сердцем. Остановки такие — Авалон, Лионес и острова Блаженных. Может, придет открытка, а может и нет. А если туда вглядеться, становится ясно. Нет под Лондоном места для метро. Над люком я грею руки. Из него вырывается пламя. А значительно ниже мне улыбается бес. Машет и корчит он рожи, как в разговоре с глухими, или дальними, или чужаками. Безупречное действо. То это вылитый гном. Какая программа, выше всяких похвал. То Альберт Великий, заархивирован в 3 сидюках. То ключи Соломона. И цвет, и без цвета. И все гримасы, гримасы, гримасы. Экскурсанты вперились в ад через перила, на обреченных. Должно быть худшее из испытаний. Вечные муки еще выносимы в достойной тиши, в одиночку. Но чтоб на людях, жующих пончики, чипсы, орешки. На людях, которым не очень-то и интересно. Должно быть, они грешники, так же себя ощущают, как звери в зверинце. Голуби машут крылами в восходящих из ада потоках. Возможно, им память подскажет, что где-то поблизости есть тут 4 льва и вода, что не замерзает, а еще истукан, на него экскурсанты глазеют охотно. Каждый из них заключил сделку с бесом, 10 чистых дисков за душу. И каждый увидел родича в пламени том, машет, кричит: «Эгей! Эгей, дядя Джозеф! Глянь! Нериса, твой двоюродный дед — дядя Джо, он умер раньше, чем ты родилась. Это он там внизу, в трясине, по самые уши в пене кипящей. И черви вон, видишь, ползают по лицу. А прекрасный был человек. Мы все так рыдали на кладбище. Помаши-ка ты, дядя, Нериса, помаши-ка ты, дядя». Продавец голубей рассыпал на булыжниках в извести прутья, а еще крошки хлеба, и ждет. И меня приветствует кепкой: «Ну как вам сегодняшний голубь? Небось, понравилось?» Я, согласно кивнув, шиллинг бросаю. Он вначале подносит руку с железкой. Не волшебно ли золото? И только после берет в ладонь. Я говорю: «По вторникам? По вторникам приходите». Дома и хижины на птичьих ногах заполнили Лондон. Голенастые через такси переступают и угольками горящими гадят на велике. И гуськом идут за автобусом, бормоча: «Цып-цып-цып-цып-цып». Старухи с зубами железными пристально смотрят из окон, а потом возвращаются вновь к волшебным своим зеркалам, к домашней работе, пылесосить туман и прореживать грязный воздух. старом Сохо-4. Он превратился в заповедник былых технологий. Маятник заговоров ключом заведен серебряным, и он медленно выбивает на всех задворках. Часовщик, абортарий, табак, сигареты. Дождит. Электронные детки в дисковых шляпах садятся за руль сутенерских авто. Модемные сводники, королевичи громких клаксонов. В неоне вечно флиртуют, под фонарями шляются. Суккубы, инкубы, продажные, с глазами, смарт-картами. Все для вас, если у вас есть номер, и вам известна дата окончания срока действия, и все такое. Один подмигивает, словно вспыхивает вкл, вкл-выкл, выкл-выкл, вкл. Шум поглощает сигналы беспокойной филяции. Скрещиваю пальцы. Двойная защита от ведьмы, действенная, как сверхпроводник или простое заклятие. Два полтергейста делят на дом еду. Старый Сохо вечно меня нервирует. Брюер-стрит. Шипение из аллеи. Мефистофель распахивает пальто. Мельком вижу подкладку. В базе данных древние заклинания. Чародеи выкладывают призраков и диаграммы. Проклятие. А затем... Врага извести? Наслать засуху? Сделать бесплодной супругу? Лишить невинности? Вечеринку испортить? Для вас, сэр, не хотите? Думайте лучше, прошу вас. Несколько капель всего вашей крови на распечатке. И вы — обладатель счастливой нового синтезатора голоса. Слушайте. Он ставит портативный прибор на столик, которым служит потертый чемодан. Привлекая немногочисленную аудиторию, подключает синтезатор. Набивает. Диск С, промпт. Искать и тот начинает. Голосом чистым и свежим. Orientis princeps Belzebub, inferni eredentista, menarte edemigorgon, propitamus vus. Я прочь тороплюсь. Поскорее, по улице. И по пятам за мной следуют бумажные призраки, старые распечатки. А он бубнит рыночным зазывалой. Не 20, не 18, не 15. Он обошелся мне, дай сатана, в 12. Но вам, леди, ради вашего славного личика, чтобы поднять настроение, вам за 5. 5 в самый раз. И она покупает. Архиепископ, ссутулившись, смотрит на сизый налет на карнизах святого Петра. Маленький, словно птичка, блестящий, бормочет. Вот вывод, вот вывод, вот вывод. Уже почти 6. Пик торговли украденными снами и расширенной памятью прямо внизу, на паперте. Протягиваю кувшин. Он берет осторожно, уходит в тень собора. А когда возвращается, вновь полон кувшин. Я пытаюсь шутить. Святость с гарантией? Тот чертит на запотевшем кувшине. Визвик. Режим полного соответствия, не улыбнувшись в ответ. Визг-вига, виски-свинг. Кашляет молочно-серой мокротой. Сплевывает на ступени. То, что в кувшине, выглядит свято, но никогда ведь не знаешь наверняка, если только ты не привидение и не сирена, возникающая из телефонной трубки после длинного гудка, в ответ на заклинание, неправильно набран номер. Только тогда и скажешь, свято или нет. До этого мне доводилось бросать телефоны в корзину, смотреть, как нечто обретает форму, пускает пузыри и шипит, когда на него попадает святая вода. Очищуся и обелюся. Последнее причастие. Однажды днем целая вереница попалась в ловушку моего телефона. Я скопировал их на диск. Хотите? Видите? Скидки на все. Священник не брит и его трясет. Подрясник закапан вином и тепла не дает. Я же даю ему денег. Немного. В конце концов, это всего лишь вода. А некоторые создания столь глупы, готовы растечься слизью. Господи, стоит их сбрызнуть перье, и при этом скулят. «О, мое зло! Мое прекрасное зло!» Старый священник прячет в карман монету, дает мне в награду крошек пакет. На ступени садится, руками себя обхватив. И мне нужно что-то сказать ему перед уходом. «Слушайте», — говорю я, — «ведь это не ваша ошибка. Много пользователей у системы, вы не обязаны были знать. Если б молитвы собрать было в сеть, и программа была в порядке, и столь же надежными были ваши союзники. То, что вы видите, — бормочет он безутешно. То, что вы видите, то и получите. Крошит обладку, бросает ее голубям. Поймать не пытается даже самую неловкую птицу. В холодные войны нельзя безнадежно проигрывать. Пора мне домой. 10-часовые новости. С вами Абель Драгер. Краем глаза заметил в углу движение. Мышь? В общем, что-то вроде того. Пора ложиться. Кормлю голубей, раздеваюсь. Наблюдаю загрузку с сайта Суккуба. Может, вызвать кого-нибудь? Из общественного домена. Со сводницами и бодами. Условно бесплатно. Много платить не придется. Даже защищенных от скачивания можно копировать и передавать. Все имеет цену, как каждый из нас. Софты для дали, для близи, для боли, для слизи, для тьмы, черноты и кошмаров. У телефона призыв на модем глазом мигает. Пускай, в наше время доверия нет никому. Когда загружаете что-то, черт знает откуда и кто последний скачал. Ну а вы что? Вы-то вируса не боитесь? Даже с лучшей защитой файлы бьют. И с наилучшей тоже. Слышно, на кухне клюются и топчутся голуби, и снятся им печи алхимика, нож леворучные и зеркала. Весь пол моего кабинета в пятнах их крови. Один засыпаю, один я, один вижу сны. Видимо, ночью проснулся, внезапно что-то поняв, потянувшись, записал кое-как на щите свое откровение, обретенное вдруг предчувствуя, утром оно обернется банальностью. Зная, что магия — дело ночное, вспоминая, как все это было тогда. Из откровения выходит трюизм, например. Все было проще, пока мы компами не обзавелись. Просыпаясь, и даже во сне я слышу дикие шабаши. Ветра завывает. Пленка гудит, и музыка лязгает неживая. Ведьмы на бластерах мчатся к луне. Тела их сверкают в пространстве безжизненном. Никому не приходится платить за вход. Каждый позаботился о том заранее. Детские косточки с застрявшим жиром — это дебет, регламент, и я вижу, или мне кажется, давешнего знакомца. А они выстраиваются в очередь, целовать его взад. Дьявола давайте лизнем, ребята, холодное семя. А он, обернувшись, дверь открывается, дверь закрывается. Полагаю, вы всем довольны? Делаем, что можем, каждый имеет право на честный пенни. Все мы банкроты. Все безработные, но мы стараемся. Свистом деньгу выживаем. Вот в чем наш бизнес. Торговля сладка, не грабеж. Утро вторника, сэр. С голубями, ведь так? Я киваю, задергиваю занавески. Письма с рекламой повсюду. Они вас достанут, так или иначе. Они вас достанут. Однажды я сяду в мой поезд подземный. Бесплатно. А пропуском будут слова. Это ад. Я туда не хочу. И снова все станет, как было. Он приползет за мной черным драконом сквозь темный туннель.